1829 году добавились новые предметы. Всеобщую историю читал Липман, естественные науки – Триниус, с 1833 года русскую историю и статистику читал Арсеньев, грамматику и русскую словесность – Плетнев, артиллерию – Вессель, фортификацию – Христиане. Это было уже много позже. Пока же преподаватели давали наследнику основы наук, следуя главному правилу в обучении, утвержденному Жуковским: «Лучше мало, но хорошо, чем много, но худо». После классов отправлялись на прогулку. В любимом Саше и Павловске бегали по аллеям, кружили по Большому кольцу, а в Петергофе убегали на берег Финского залива бросать камешки, пока не звали на обед. Потом вновь прогулка, но уже не беготня, а чинное хождение, после которого дозволялись игры в мяч с Эрсо. От 5 до 7 вечера вновь занятия, чаще часы эти отводились закону Божьему. Отец Павский намеревался внушить будущему государю религию сердца, и план его занятий был полностью одобрен Жуковским. День заканчивался часом гимнастики, и больше всего мальчишки бывали рады, когда им позволяли идти в манеж. В 8 часу бывал ужин. Вечер посвящался писанию дневника, что, по мысли Жуковского, должно было приучить Александра к анализу своих мыслей и поступков. Но великий князь тяготился писанием и заполнял страницы записной книжки в софьяновом переплете только из любви к наставнику. В 10 часов вечера ложились спать. Если Василий Андреевич не был огорчен его поведением, полчаса до сна он отводил чтению сказок из «Тысячи одной ночи», выбирая самые увлекательные. Читались сказки на французском языке, и, право, странное это было сочетание. Русский поэт читал наследнику русского престола арабские сказки в пересказе француза Галлана. А за окнами Павловского дворца широко раскинули зеленые поляны, лучи заката освещали рощи лип и вязов, тихо текла речка Славянка. Поэт. Вот, казалось бы, его призвание, его всеобъемлющая характеристика. И верно, главное сказано этим, главное, но не все. К делу придворного чтеца при императрице Марии Федоровне, равно и учителя русского языка у Александры Федоровны, Жуковский относился не слишком серьезно, видя в том преимущественно отработку пожалованного пенсиона. То была скорее придворная должность, чем служба. Воспитание царского сына – дело иное. Поэт-романтик воодушевился идеей воспитания просвещенного, гуманного, мудрого и справедливого правителя. Стоит вспомнить, что Жуковский, человек никак не военный, отслуживший всего 2 месяца в армии подростком, не умевший стрелять и фехтовать, в войну 1812 года записался в ополчение и проделал с ним поход, был при Бородинском сражении. Так что певец действительно был в восстании русских воинов. Наконец, царский воспитатель был поистине чист душою, что можно было сказать о немногих при дворе. Редко о ком современники так тепло и нежно отзывались, как о Жуковском. Сознавал ли поэт свои реальные возможности в душном дворцовом мирке? Вполне. Еще в 1815 году, после первого представления императрицы Марии Федоровне, он писал в дневник: «В большом свете поэт, заморская обезьяна, чревовещатель и тому подобные редкости стоят на одной доске. Для каждой из них одинаковое, равно продолжительное и равно непостоянное внимание». Если для Мердера назначение к наследнику было почетной службой и немалым повышением, то для поэта оно означало как будто отход от единственно важного дела.